мы начинаем очередной урок Зогар 122. Страница Цади 90. Гасулам. Левая колонка. Строчка 32. Мы продолжаем пояснение Гасулам о двух шабатах, верхний и нижний. Верхний это Игуля, круг, изображает Зогар его как круг, а нижний как квадрат. И в шаббат этот квадрат, то есть нижний шаббат, шаббат Малхут, поднимается в Зо, поднимается в Абу-Има, который является Игуля. Тридцать вторая строчка. Ушлейм, ушлейма диле захорию. Вальда. Лет 33 махлокет леэйла. Двоеточие. Очень-очень важно еще, чтобы он сейчас то, о чем он говорит нам. Ушлейма диле захорию. А и его совершенство, его полнота этого высшего шаббата, она захор. Вот то, что говорится, помни. Помни, а не стереги. В альта, а поэтому лет махлоке 33 лейла. Нет противоречия выше. Двоеточие. 33 двоеточие. Кимал кайла а усот абина 34 де истаим ваюда шегусот маане дехура 35 шезе море шеэйн шам Бхинат Махлока 36 кла. Дайн. Бли Машиву Дин. Ки Алькен. Никра. Следующая страница. Цади Ал. Правая колонка. Асулам. Первая строчка. Башем. Агуля. Возвращаемся на предыдущую страницу. Строчка, левая колонка, строчка 33. Двоеточие. Кимал кайла а, ибо высший царь, шигу сота бина, что это бина. 34. Деистаим баюд, которая завершается с буквой Юд. Помнишь, это было Ми. Ми. Мем и Юд. Ми. Помнишь, Ми от имени Элоким. Это Ми. То есть, а Ми заканчивается на Юд. Шегу сот маана и дехура. Что это суть одеяния мужские. Юд. Это мужская, конечно. А Гей. Это женское, правильно? Одеяние женское это гей. Буква гей, а ют это хохма, это дающее, поэтому мужское. 35. Шезе море, что это учит или указывает на то, ше эйн шам пхинат махлокет кла, что там высшем, что там совершенно нет аспекта противоречия. 36. Дагайну, то есть бли маши гудин, то есть совершенно без дина. Там нет дин. Киалькен, и поэтому Никра называется именем Агуля, именем, следующая страница, именем, названием Агуля, названием круг. Круг, значит, там указывает, что нет там Дина, ибо от центральной точки любое место, куда бы ни провести радиус в любом месте, везде одинаковое расстояние и так далее. То есть все равномерно. Нет Дина. Первая строчка. Это высший шаббат. Первая строчка после, правая колонка, первая строчка после точки. Страница Цади Алаф, 91. Аваль шаббат два тахтон. Гусот ма дейстаем бахей. Валькен ит ба три махлокет. Дайну ямин усмоль. Валькен никра рыбо. Третья строчка. Нет, первая строчка после точки. Аваль шаббат тахтон, но нижний шаббат. Гусот, он суть ма, имя ма. Правильно, потому что нижний мир это ма. Оканчивается де истаем бахей, который оканчивается на букву гей. Гей это женское. Правильно? Женское. То есть, как бина, так и малхут, это имеется в виду гей, оканчивается на гей, это женская составляющая. А ют это мужская. Валькен, и поэтому итба махлока третья, и поэтому есть в ней, в нем, в этом нижнем шаббате, есть махлокет. То есть есть противоречие. Да, и ну, что это означает противоречие? То есть ямин усмой, правое, правое и левое. Вот это и есть противоречие. Валькен, некра рибуа, и поэтому называется рибуа, квадрат. Еще не только поэтому мог еще сказать так. Правое, левое, перед и зад. Тогда получается квадрат действительно. Следующий от. От П. Далет. На этой же странице первая строчка самого текста Зоар. Багин Детрин Шалумот Летата Хад Яков Вехад Йосеф Увагин Ках Ктив Трей, вторая строчка, зимный шалом. Шалом, шалом, лерахок, улыкаров. Лерахок, да, Яков. Улыкаров, да, Йосеф. Первая строчка. От Пей Далет. 84. Беги индетрин шлумот летата, ибо есть два раза шалом внизу. Хад Яков, один из них это Яков, вехад Йосеф, а один Йосеф. У Багенках и поэтому ктив написано трей зимны два раза. Шалом, шалом, вот такой есть стих из Исаия, Ишаяу. Исаия, ссылка такая здесь тоже есть у нас. Нун Зайн. 50, седьмой перек Исаия. И там он пишет: шалом, шалом, ларахок валакаров. Два раза шалом пишет. Для того, кто далек, и для того, кто близок. Ларахок — для того, кто далек. Да, Яков — это Яков. У лакаров — для того, кто близок, это Йосеф. Точка. Пока я просто перевожу. Лерахок, третье, кмоде атаумер. Мерахок ашем нирэли. У титацев ахото мирахок. Точка. Вторая строчка после точки. Лерахок — для того, то есть тому, кто, то есть шалом, шалом, я повторил, да? Тому, кто далек. Он дает, теперь ищет, нашел другое место из Писания, из Еремия. Мы называем это Ермияу, 31-й. Ермияу, перек 31-й, там он пишет: «Кмоде атаумер», третье, «как ты говоришь», такое сокращение, «кмоде атаумер», «каф далет алла», «мерахок ашем нирэли», «издалека ашем показался мне». И еще другое место есть. В Шмот, в самой Торе, во второй книге, когда Мирьям, сестра Моше, стояла у берега, и Моше был опущен в люльке в воду, в море, и она стояла и ждала на расстоянии. Так вот, что это означает, что так это пишется в Торе? Все это имена Творца, поэтому, как мы знаем, и вот там стоит вот этот Цеф, Ахото, Мерахук, и его сестра стала на расстоянии. Точка. У лекаров кмоде атаумер, кодашим, четыре, микаров бау. Третье после точки. У лекаров, а и для ближнему. То есть два раза было шалом, да? Шалом. Теперь шалом кому? Ближнему также. Так он, этот ближний, он опять берет, взял в другом месте, еще Зохар берет стих из другого места, из последней книги Торы, и говорит: и близкому, как, так как ты говоришь, то есть только, как есть такой стих в Торе, Хадашим, четыре, Микаров бау, месяцы и придут вблизи, без близкого места. Или же новости, новые новинки, новое придет из ближнего места. Либо ходыш и хадаш имеют один и тот же корень. Месяц и новое. Имеет одинаковый корень. Мы увидим сейчас. Мы опускаемся в Гасулам. Правая колонка. Строчка четвертая. Ссылка от Пейдалет. Багиендей Трин, Шлумот, Вихуле. Двоеточие. Ки шней пять шелумим еш лемата. Точка. Ки ибо шней шелумим два шелома есть внизу. Пятая после точки. Эха деу. Яков. Один из них. Это один, это Яков. И он добавляет нам, смотри. Шеу тиферет. Что это тиферет? Всегда имею в виду, никакого про человека Яков нет разговора. Яков это как тиферет, потому что Яков, душа такая Яков, она на системе, в системе душ. То есть на древе, можно сказать, жизни душ. Яков, он занимает место тиферет. А в системе мироздания он одевается на тиферет, является носителем тиферет Зеранвир. Отсюда. Шесть. И поэтому может он говорить, что Яков это тиферет, потому что то, что одевается нижнее на верхнее, оно как верхнее. Шесть. В эхад гу Йосеф шигу Йесод. А и один. И мы бы сказали бы, а другой. А часто они не хотят называть другой. Другой это указывает, как обычно, на другую сторону, на обратную сторону чистоты. Поэтому и в святом языке часто говорят, один это этот, а один это этот. А один это Йосеф. То есть один Яков и один Йосеф. Шигу Йесод, что это, что он Йесод. Две средние линии, правильно? Две на средней линии находятся. Две сфероты на средней линии. Почему называется они совершенство? Шалом, именно шалом. Шалом означает шалем. Полный. Цельный. А так как и тот, и другой, они находятся на средней линии, то средняя линия это шалом. Один из них подальше, один из них дальше, один из них далеко, один из них близко. Близко к кому? Близко к завершенности, близко к Малхут. Тот, кто ближе к ней, это Йесод, а кто дальше от нее, это Тиферет. То есть Йесод, то есть я, то есть Йосеф, он ближе. А Яков он дальше. Поэтому за Яковом пришел Иосиф. Следующая фаза продления, то есть дальше развитие Якова, оно нашло место в Иосифе. Иисус. Шестая строчка. Умершим за Катува всем штейпамим шалом двоеточие. А поэтому и написано два раза седьмая строчка шалом, слово шалом двоеточие. Шалом, шалом ларахок восем он и коров. Так звучит стих. Шалом, шалом два раза шалом далекому и близкому. Тому, кто далеко и тому, кто близко. Восемь. Понятно, да? К тому далеко, кто близко, к тому это по отношению к завершенности, да, к совершенству. Что, конечно же, что Йесод, он совершенный, он ближе к, чем мы пробиваемся больше к в Келим, глубже Келим, тем мы ближе к завершенности, к Малхут. Восемь. После точки Лерахок. Зегу Яков. Далекому. Это Яков. Точка у лекарова. Зегу Йосеф. А близкому. Это Йосеф. Девять. Лерахок. Гук Моша Таумер. Мирахок Ашем Нирели. 9. Лерахок. Далекому. Гукмо Шатаумер, это как ты говоришь. Это обычно так говорится перед тем, как перед стихом, как цитируется стих из Святого Писания. Мирахок Ашем Нирели, издалека Ашем появился мне. Десятая строчка после первой точки. Вехен тетитацеф охото мирахок точка. А также еще другой стих. Начинается. Ветитацеф и его сестра стала подаль. На, как сказать, на расстоянии, вдали. Десятая после последней точки. Улыкарова. У 11. Кмуша таумер. Ходашим микаров бау. Десятая после последней точки. Улыкаров и далекому. Ук муша, а там мэр 11. Это, как ты говоришь, ходашим, месяцы. И придут из, так сказать, вблизи. Ну, нехорошо, так сказать, неважно. Из места, которое близко. Вот такое вот. Пройдут вблизи. А? Пройдут. Придут, придут. Придут. То есть придут, появятся. Там, из вблизи они придут. Из недалеко, из, не из, из близкого места. 12. Пируш. Пояснение. Багин детрин шлумот летата. 13. Вехуле. Летата. Айну базон. Шиеш бо Бхинат Яков. 14. Шиу Тиферет. Ваешбо Бхинат Йосеф. Шиу Йесод. Двенадцать. Багин Детрин Шлеймот Летата. Так как есть два раза шалом внизу, выхода и так далее, 13. Что это означает? Летата внизу. Айну базон, то есть в зон. Шиеш бо пхинат в зон. Смотри, что в зон. Ибо смотри, если тиферет, тиферет это как заиран пиир, правильно? Яков, это шееш бо пхинат Яков, что есть в, зон, в зоне, то есть заиран пиненуква. Есть в нем аспект Якова. 14. Шагу тиферет, что он тиферет. А тиферет это заиран пин. Вееш бо пхинат Йосеф, а есть в нем аспект Йосеф, шагу Йесуд, что он Йесуд. А почему же мы говорим зон? Оба же они относятся к Зейранпину. А потому что, смотри внимательно, потому что все, что под Хазе, оно всегда относится к Малхуту. Даже если там в ней, смотри внимательно, даже если в ней есть Неги высшей ступени, так? Неги Зейранпина, очень внимательно. Неги Зейранпина, даже если они есть, спущены под хазе, все равно под хазе, начиная с хазе. Почему? Потому что что такое точка хазе? Точка хазе это там, где Малхут стоит, правильно? Малхут поднялась туда. А то, что она забрала в себе ныги Зейранпина, что они погружены в нее, это считается все равно, что это как принадлежащие нуквы. То есть область нуквы. Поэтому и называется, что это Яков, он тиферет, он зеранпин, он надхазе, то есть само свойство ему, свойство зеранпина, оно надхазе проявляется самое. А Йосеф, он также относится к зеранпину, но под хазе, и поэтому как нуква. Пятнадцать. Везе ромес. Альбет пхинот зивуг шиеш базон. Ки 16. Шалом усот зивуг. О, смотри, что он говорит нам. 15. Очень сильно он говорит нам сейчас очень важные вещи. Везе ромес. И это скрыто указывает на два аспекта зивуга. Шиеш базон, который есть в зон. Ки шалом 16, гусот зивуг, ибо шалом это суть зивуг. Видишь, как здорово. Шалом, то есть также и у нас, когда мы ощущаем шалом, то есть зивуг между мужской частью, это правая сторона, и левой, и женской частью, левая сторона, и тогда мы приходим к умиротворению, к шалом. В результате вот этого зивуга. 16. Киеш бо зивуг эльон. Лам шахат 17. Комат хохма. Виеш бо зивуг тахтон. Лам шахат 18. Хасадим. Ва эльон гусот Яков. Ва тахтон гусот Йосеф. Вот объясняет нам. 16. Киеш бо, ибо есть в нем взом. Есть высший зивук. Лам шахат комат хохма. Для притягивания 17 уровня хохмы. Выешь по зивук тахтон, есть в нем нижний зивук, лам шахат хасадим, для притягивания хасадим. Восемнадцатое. Ваильон. Ваильон гусот Яков, а высший он суть Яков. Ва тахтон гусот 19 Йосеф. Увидим дальше, что он объясняет нам, как это. Конечно же, когда при поднятии ман, тогда Яков также поднимается, правильно? При поднятии ман Яков поднимается в дат, и там высший звук производится. Высший зивук производится и притягивает хохма. А зивук, зивук есодот, и зивук, который в есод, есод с есодом, он притягивает хасадим. И тогда есть и хохма, и хасадим. Двадцатое. В нибаер лээль. Шеэйн 21 зад и холот лекабель комата хохма бли хасадим. 22. Вэалькен нефхенет комата хохма базад базон шеги рехука 23 мегам шарей ло юхлу лекабель ота рак алиедей 24 итлапшут бахасадим везе сот мирахок ашем нир эли 25 кикомата хохма Рехока мимену. Вегу царих 26. Лелавуш. Бихтей лекабла. Очень важно. Как он все это объясняет? Все с разницей. Все, что мы учим, это в различных, в самых различных вариантах объяснениях Торы, образах, как бы, которые Тора нам, Зоар нам рисует, так сказать, обеспечивает нам то, что мы сможем этой же самой духовной работой приходить к шалом. Ибо шалом — это истинная реальность. Не правая и не левая. А именно шалом — это в шаломе можно найти Творца. Это уже есть Творец. Двадцатое. В Нигбае Лаэль и выше было объяснено. Шеэйн 21 зад ехолот лекабель комат хохма, что зад, семь нижних, могут получить уровень хохмы, только не могут получить уровень хохмы без хасадим. Мы знаем это. Гар ненужная, ненужный хасадим для того, чтобы получить хохма. А вот зад надо. То есть, можно сказать, под хазе им надо. Они не могут иначе. 22. А все эти остальные связи, как, почему, уже должен сам разбираться и сам находить эти связи внутри себя или искать. Мы много уже об этом говорили. 22. В Алькен, и поэтому не в Хенет Кумата Хохма. Уровень Хохмы считается в зон Шии и Рехокамигам, что она уровень, что он далек от них, от зон. 23. Шарейло Юхлу Лекабелюта, ибо они зон не смогут получить его иначе, чем только лишь посредством 24 гитлапшут бахасадим, одевание в хасадим. Только когда хохма одевается в хасадим, тогда могут получить зад его. Везе сот, и это суть того, что написано мирахок ашем нирэли. Издалека ашем появился мне. Видится мне, тоже можно сказать. 25. Кикомата хохма, ибо уровень хохмы, рехо камемену, далека от него, от зон. Вегу царих лелавуш, бигдейна кабла. И ему необходимо одеяние, 26, для ее получения, для того, чтобы получить хохму. 26 после точки. Валькен Никрет Бхинат. Здесь вот слово после предпоследнее слово. Там нужно между вместо буквочки Гей надо сделать букву Хет. Ножку, левую ножку протянуть. Кверху. Криш. Валькен. Валькен, и поэтому Никрет Пхинат Хашалом. Аспект Шалом называется, первая строчка левой колонки, Яков. И здесь можно точку поставить после слова Яков. А нет, там стояла ком, запятая, по-моему, да? Надо ее убрать, лучше убрать ее совсем. Бифхинат рахок, в аспекте от далекого, Вазивуга тахтон. Вторая шигу шалом. Шер Йосеф. Икра коров. Кигу третья. Мекубальло бли лавуш. Вело од. Эла шаалидей четыре акома шило дехасадим юхаль лекабель гам хохма. Первая строчка после запятой. Вазивуга тахтон, а нижний зивуг. Вторая строчка. Шеху шалом шель Йосеф. Что это шалом Йосефа? Некра коров называется близкий. Киум и кубайло, ибо он получается, и он получает его без одеяния. Было от, и не только это, кроме того. Элашаридея комаши лодыха садим, что благодаря его уровню, четвертое, хасадим, Юхайла Кабель Гам Хохма, он сможет получить также и Хохма. Понятно, он получает хасадим. Хасадим он может получить без одеяния. Ему не нужно никакое одеяние хасадим. А благодаря тому, что это из этого зивуга, результат этого зивуга это хасадим, то в нее может он получить хохма. Пятое. Везе сот акатува. Шалом, шалом, шесть. Лерахок у лекарову. Шехем бет шломот. Двоеточие. Пятое. Везе сот акадув. Это суть стиха. Шалом, шалом. Два раза шалом. Шестая. Лерахок у лекаров. Далекому и близкому. Шехем бет шломот. Что они два шалома. Двоеточие. Да Яков, шалом Якова, седьмая, и шалом Йосеф. Аногагим тамид базивук де гадлут шелязон, которые всегда имеют место в зивуге гадлута зона. Восемь. В эйлу трин шлумот. Шаем басом. А невханим девять лесот рыбуа. Арей еш бахем махлокет. Бахем десять. Мистаямим бахей шеусот нуква. Точка. Восемь. Вейлу трин шломот. И вот эти два шалома, что они в зон, в зоне, в Зеирамбине и Нукве. А невханим лесот рыбуа, который считается сутью квадрата, арей ешбаге махлокет, есть в них, так вот, есть в них махлокет, есть в них вот противоречие. Правильно, есть там правое и левое. Вагем мистаямим 10, вагей, и они заканчиваются на гей. То есть имя ма. Зон это имеет имя ма. То есть заканчивается на гей. Шигу сот нуква, что это суть нуква. Десятое. После точки. Маше Энкен Малка 11 Ила А. Шигу сот бина. Амистаямим баюд. Шигу сот 12 дехура. ואין בהם מחלוקת. ואפילו עניין הרחוק 13, וקרובה אינו נוהג בבינה עצמה, בהיותה בחינת 14 גר, וגר יכולות לקבל חוכמה בקרוב, כלומר 15, שאינן צריכות ללבוש החסדים כלל, והן מקבלות חוכמה בלי חסדים. Возвращаемся на, какая у нас строчка, восьмая. На строчку десятая. Десятая после точки. Маша Энкен, такое сокращение есть, в противоположность мал тому, противоположность малка 11 тела, а высшему царю. То есть малка это как малка как царь, то есть как вот нижняя это как малхут, а верхняя это бина. Так вот, противоположность высшей, высшему царю. 11. Шигу сот бина, что это суть бины. А мы стоим им бают, которые заканчиваются на ют, потому что это имя ми. А смотри, если заканчивается на ю, то есть получается, что это мужское, а шегусо дахура, что это мужская. А если это заканчивается, значит, нет у него, не может он дать никакое, нет у него денег. Ибо заканчивается на мужскую. В энь вагэм махлокет, и нет в них противоречия. Вафилу иньян рахов, и коров. И даже аспекта далекого и близкого 13 эй ноно эк бабинацма не имеет места в самой бине. Бегюта пхинат гар, ибо она аспект 14 гар. Правильно, гар это относится к голове. Вегар ехолот лекабель хохма бакаров. А гар могут получать хохму вблизи. То есть им нужно не нужно одеяние. Вот кломар, то есть шаэйнан срихот лалавуш ахасадим клаль, что им совершенно не требуется одеяние хасадим для этого. Вегенны каблот 16 хохма бли хасадим, и они получают хохму без хасадим. 16 после точки. Везе широмезла эль де малка 17 ила агу мелех шашалом шело вегенбо бет 18 шлумот кмо базон. 16. Везе широмезла эль, это что он, на что он скрыто указывает выше. Демалка ила а 17, что высший царь. У мелах это царь, что у которого мир с ним. Мир с ним. То есть веньбо бет шлумот к мобазон. И нет у него двух шалом. Двух раз шалом, как в зон. То есть нет у него правого и левого, то есть нет у него разделения, разделенности. И махлок. И нет у него противоречия, как у нижнего. Мы поднимаемся наверх в текст Зогара, пятая строчка. От Пей Эй. Мирахук. Да никуда Илаа. Декайма Бейхалы. Вальда Ктива. Следующая страница. Цади Бет. Это первая строчка. Тишмор. Иткалил Башамор. Умекадши, Микадаши, Тирау. Да никуда декайма бэмцаита. Два деит ледахла мина ятер микула. Де анши нейта вайну дихтив. Михалалега мод 13 юмат. Очень-очень тонкая вещь, которая там, еще много будет у нас находить место у нас в Зогар. Зогар еще это в разных вариантах это нам преподаст. О чем он нам говорит здесь, в этом коте? Предыдущая страница, строчка пятая. От Пейгей, 85. Мирахук. Издалека. Что означает «да»? Еще другое она мне объясняет по-другому. «Да, никуда и ла-а» — это высшая точка «декайма Бахихала», которая стоит в зале, в его зале. «Вальда катив» и поэтому написано следующее. Страница первая строчка. Тишмору. Стерегите. Иткалель Башамор. Ибо она включается, это включается в слово Шамор, в стерегите. И затем следующий стих у Микадши. Тирау. Еще один стих есть из Туры, где Ашем говорит о моей и моей, о моей святости. Бойтесь, страшитесь. Да, что это означает? Что это вообще за боязнь Творца? Смотри, что это говорится, о чем Тора говорит. Да, никуда, декайма, бэмцаита. Почему надо это бояться? Что это за точка? Она у нас есть, и у каждого человека должен ощущать эту точку и бояться ее. Да, никуда, декайма бэмцаита, это точка, которая стоит в центре. В середине, как дословно, но в центре мы говорим два. Деит ледахла мина ятер микула, что необходимо бояться ее больше всего, слышишь, что он говорит. Де анши митар, ибо наказание за это смерть. То есть, кто не боится, кто притягивает туда свет, это наказание смерть. Вагайну. То есть, дихтив, что написано, в Торе, что написано, Михаллега мот юмат, кто тот, кто ее субботу, то есть, кто ее субботу нарушает, тот будет точно умершлен. Как умершлен? Кем умершлен? Людьми умершлен. Совершенно Тора не говорит об этом. Тора говорит, человек сам себя умерщвляет, духовно себя умерщвляет тем, когда он притянет ее, это свечение, к этой точке. Потому что она соответствует всему этому цимцуму алов в человеке. И нет человека на земле, который бы не испытывал вот этой черной дыры в себе. Вот это и есть место вот этой точки. которой надо бояться. То есть не притягивать к ней. Точка третья. А не совершенно не то, что как полагают, как думают, что то, что в Торе написано, не понимает просто этого, что написано тоже, что и был какой-то, и был один человек, который не слушал, не послушал этой заповеди, как бы, и он, что он сделал? Он в шаббат, он пошел... А? Да, ну что, не важно, я не хочу сейчас, не важно, имя его не важно сейчас. Но в Торе пишется, что он пошел в шаббат рубить дрова, ему надо было дрова рубить. Почему он пошел? Очевидно, она ему надо было, может, холодно было. Не имеет значения. И потом они, да, они его, потом его за это, его убили за это. То есть убили его, то есть предали смерти ему. Что это означает? Что это означает, что это... Он нарушил шаббат. То есть вот это вот есть, что он нарушил. Что он получил духовную смерть из-за этого. А не то, что там его такие верные товарищи, верные, которые там верность проявляли, ревнивость в заповедях Творца, что они его взяли, его и убили. Тора не говорит об этом совершенно. Понятно, это очень важные вещи, которые надо очень хорошо понимать Тору, а не боязнь глупая, боязнь того, что написано, и не понимает, о чем что написано. Если человек в шаббат, он считает, что он отдыхает в шаббат, и он ставит пластинку какую-то, слушает Шуберта или Моцарта или что-то другое, да, включает свет, ну и что? Если он таким образом внутри, он хочет этим принести радость Творцу, что этим нарушает он? Понятно? То есть он таким образом, он не, как бы сказать, не нарушает эту центральную точку. Вот это самое главное внутри. Это называется не выходить за рамки, не выносить из территории единого на территорию многих, например. Вот это самое главное. То есть как внутренний человек настроен, ради чего и как он это делает. Таким образом получается, что может быть так, что тот, который очень это строго соблюдает, то есть он никуда не выходит в этот день, и он не носит ничего с собой на улицу, и бегает в этот, я знаю, в молитвенный, или ходит в молитвенный дом, и все делает так, и полагается, но делает это ради награды. Ну кто тогда из них, из этих двух, исполняет шаббат? Тот, который слушает Шуберта, но ради Творца, или тот, который все делает точно, в точности, как полагается, как написано, но делает это ради получения награды, или ради того, чтобы, как говорится, избежать наказания. Ну, оба, и это, оно ло лишма, не ради Творца. Ашем смотрит вглубь, Ашем смотрит в сердце, а не на руки и ноги. Что делают руки и ноги? Третья строчка после точки. Ман Михалевия. Ман Михале. Ман Михалеха, правильно сказать. Потому что это еще арамейский, но здесь это ивритское, то есть это часть из слова из Торы, поэтому это слово будет на иврите. Ман мехалле, ман де айле го халаль де игуля в рибуа, леатар де гагу. Следующая страница, первая строчка, страница Цади Гимель, первая строчка. Никуда. Шарей упагим бе мот юмат Ва альдактив тирау. Точка. Потрясающе. Смотри, как Зогар нам объясняет, кто нарушает, что за нарушение есть. Что нарушает человек, когда он вот эту точку нарушает. Кто нарушает, кто, что, что называется нарушением шаббата. Смотри. Третье. После точки. Ман мехалвеа. Кто нарушает ее, то есть на субботу. Что это означает? Он объясняет нам. Манде айлды гохалалды гулава рибуа. Тот, кто вводит, входит в или вводит туда в это в пространство круга и квадрата. Леатар дегагу в то место, дегагу некуда шары, в то место, где вот та точка начинается. Нет, тут где та точка есть. Шарья упагимбе мотьюма. Тогда покоится на нем. И где там покоится, нет, там где точка, где там точка покоится, вот эта точка, о которой мы говорим. Упагимбе, и он нарушает ее, эту точку. То есть мы увидим дальше, что он объяснит нам. Мот юмат он, этот, он будет точно умерщвлен. Духовно. Вальдактив тирау, и поэтому написано тирау, бойтесь. Точка. Первая после точки. Вагины куда два икры они. В ала шария агу. Агу десаким ила а делоид галья. Вайну авая векула три хаде. Первая строчка. Вагины куда, и вот эта точка. Вторая строчка. Икры они. Называется они. То есть я. Как Ашем говорит. В ала шарья агу. И на ней покоится тот десатим илаа, кто тот высший, сокрытый, делоид галия, что, который не раскрывается. Вагайну, то есть гавая, векуло хат, и все это одно. То есть точка называется я, а на ней покоится Гавайя. А я это как бы Малхут, вот это. Увидим Малхут да Малхут. И Гавайя. Зейранпин. Это единое. Точка. Три после точки. Нахту раби Элазар в раби Аба ванишкаху ванишкугу. И вот это они слышали все это, раби Лазар и раби Аба, от того, что говорил это все этот погонщик ослов. Так вот, что они, третье, нахту раби Элазар, раби Элазар и раби Аба, они спустились, то есть спустились из с ослов, где они, на которых они сидели, и вынашку и поцеловали его. Точка. Амру. Ума коль хохмата. Здесь тоже надо изменить. Вот это вот. В этом слове, то есть пятое слово от конца. Строчки третьей. Надо первую букву сделать хет. Гей стоит. Надо из нее сделать хет. Ума коль хохма тада ит тахут ядха? Ядех? Это еще арамейский. Ядех. Следующая страница. Цади далет. Первая строчка. В а таин. А в атриин. Точка. Немножко такое удивление. Как бы в удивленном тоне они это слово предложение в удивленном вопросительном тоне оно построено. Третье. После точки. После второй точки. Амру, они сказали раби Аба и раби Лазар и раби Аба. Ума, коль, хохмата, даид, бетов. И что, смотри, и что, вся эта мудрость, она есть в твоей руке, под твоей рукой дословно. В твоей руке вся эта мудрость есть, смотри. Вся эта мудрость есть у тебя. Следующая страница Цади Талит. И вот, а и ты погоняешь ослов за нами. То есть, как это возможно? То есть, это выше, чем мудрость, которая высшая, которую они не знали. То есть, не, как бы не подобает тебе за нами идти, как погонщик ослов. Точка. Амрулы. Ман ант. Амарлон. Ло тишалун. Ман ана. Эла два. Ана в аитон. Нейзаль в нейзаль в нитасек баурайта. Вехоль хад ейма. Милин де хохмата ле ангара орха. Так вот, посмотри, что он ответил им. Один. Первая строчка. Очень важно. А Марлон, он... нет. Где там мы взяли? А. Первая строчка после точки. Амруле. Они сказали им. Ман-ад, кто ты? И ты не думаешь, что это просто мы знаем, что ничего, ни одного слова нет в Зохаре просто так повествовательного. Они имели в виду, кто ты, имеется в виду, какой уровень, что ты, откуда у тебя такая мудрость, какой уровень духовный у тебя. Амрулы, они сказали ему, ман-ад, кто ты? Амарло, он сказал им, Лотиш Алун Ман Ана, не спрашивайте, кто я. Тоже это имеет большое значение почему-то. Что он сказал этим? Эла Ана, вторая, в Атон, но я и вы, Нейзал, пойдемте, ванит Асик Баурайта, и будем заниматься Торой. По пути. Пути по пути к Творцу. Вехоль Хад Яйма, и каждый из нас, то есть скажет Эйма, Яйма, пусть скажет слова мудрости де хохмата, ле ангара орха, чтобы светить, осветить путь.